Глава 16. Этот город летит на дно. «Душа Амада!» Сзади послышался мужской голос. Эйнар остановился. Двери обители всегда были открыты, и любой нуждающийся мог свободно подойти к служителю. Он привык, что даже вне церкви к нему обращаются с просьбами. Впрочем, в хозяйственную часть гости заходили редко. Таким неуместным казалось разговаривать на дворе среди запахов сена и клевера под куриное кудахтанье. Но раз человек пришел, значит, он нуждается в помощи, и его стоит выслушать. Несмотря на жару, мужчина плотно кутался в длинный плащ. Лицо скрывала широкополая шляпа. От него пахло кровью и землей, хотя одежда в целом выглядела достаточно чисто и опрятно. «Надо предложить ночлег», — подумал Эйнар, но не успел сказать ни слова. Гость приподнял шляпу в приветственном жесте. Лицо у него было белое-белое, а на лбу залегла глубокая морщина, как трещинка во льду. С левой стороны, у линии роста волос, почти сливаясь цветом с ними, темнело пятно. Эйнар видел такие на трупах. Он знал этого человека. Помнил потому, как тот, надев бело-красную форму, как у него, стоял у алтаря и проводил службы, или приезжал в школу к юным ученикам, говорил с ними, учил. Как однажды во время драки с Раоном Кавада разнял их и что-то грозно сказал. Проблема заключалась в том, что Чезаре Бона умер 10 месяцев назад. Эйнар прислушался к его крови. Она текла медленно и была тягучей-тягучей, но сердце билось ровно, как у живого человека. Мог ли это быть брат, а может, двойник, или шутка самого Эйна? «Носишь белое», — протянул Чезаре. «Стервятник переоделся гусем». Голос был глубокий, внушительный, как прежде. Только взгляд у бывшего лидера Ордена изменился. Это был лисий прищур, а не глаза человека, уверенного в себе, жившего своей жизнью, счастливого. «Так мог ли? Во имя Эйна невозможно». «Расскажите, Сэн. Что вас привело?» Эйнар начал так же, как с любым другим гостем, но все внутри него трепетало, и он чувствовал себя натянутым до звона, как тетива. Слишком много совпадений. Слишком, чтобы понять и уложить в голове. «Душа Амада, прошу вас, давайте пройдемся», с приторной лаской начал мужчина. «Я так давно здесь не был». Чезаре первым сделал шаг, точно зная, в какую сторону идти. Несколько минут они шли в молчании, будто прогуливались и любовались видами. Эйнар хотел покоситься на идущего рядом, но заставлял себя смотреть прямо перед собой, не подавая виду. «Надо разобраться, надо разобраться, надо разобраться. Это ошибка. Или пришел не Бона, или тогда бывший лидер не умер». Но он сам видел, как рабочие подняли гроб, чтобы отправить его в печь, превратив человека в искру. О, Эйн! Грубоватые хозяйственные постройки сменились белыми стенами, которые увивали растения с мелкими красными цветами. Они только-только распустились, и вокруг стоял сладковатый, чуть терпкий запах. Так знакомо, так мирно, совсем не подходяще к тому, что творилось в душе. «Вижу, и без меня есть кому вести церковь. Да, Артега всегда был тем еще затейником и мог даже каплю воды превратить в золото. А что ты, Эйнар? Ты возмужал. Паство падает при виде тебя на колени, тебя слушают и так легко отдают свои сердца. О да, ребенок, воспитанный Альварда, стал достойным учеником своего учителя. Хотя нет, ты же всегда таким был, наш золотой мальчик, верно?» Чезаре повернул голову, уставившись на Эйнара тем цепким, огненным взглядом, который тот хорошо помнил. «Что ты все молчишь, Эйнар? Меня Альвардо так и не сумел научить держать лицо, как он говорил. А ты молодец, умеешь молчать. Ты камень, ты скала. Но сердце-то бьется сильнее, а кровь прилила к щекам. Я ведь тоже слышу». Эйнар с улыбкой кивнул отцу Итану. Мужчина ответил полупоклоном. Голос оставался ровным, лицо бесстрастным. Но Чезаре был прав. Сердце трепетало. «Кто ты?» Гость рассмеялся натянуто, чужим смехом, не похожим на тот, что звучал прежде, и поправил шляпу, пониже надвигая ее на лицо. «Неужели ты не узнаешь меня, Эйнар? Нужно ли мне назваться по имени? Или ты просто отказываешься верить? Что, в богов легче поверить, чем в мое появление?» Повернувшись, Чезаре так низко рванул ворот, что показал грудь, а на ней еще одно пятно, темно-синее с багровым подтоном. «Ты ведь знаешь, конечно знаешь. Был поздний вечер». Бона начал медленно, с выражением, словно читал сказку. «Я сидел в своей комнате, как вдруг мне стало плохо. Я попытался выйти, чтобы попросить помощи, но упал лицом на пол и не смог встать. Меня нашли, когда стало поздно. Об этом ведь говорят, верно?» Эйнар так крепко сжал полы сюртука, что ткань затрещала. «Невозможно. Этот человек не мог прийти сюда. Так же, как не могла прийти падшая горилла Мата, кровоточить икона, пойти кровавый дождь, подвести магия. Но все это случилось, и уже которую неделю мир сходил с ума. Или только Эйнар?» Чезаре взбежал по ступеням и, опустившись на скамью деревянной беседки, поманил рукой. В ногах появилась неприятная тяжесть, но Эйнар поднялся следом и сел напротив. Не меньше минуты они смотрели друг на друга, глаза в глаза, и ни один не произносил ни слова. В молчании лицо Бона выглядело более печальным и усталым, будто он волочил несметный груз. Эйнара не покидало ощущение, что к нему пришел кто-то другой, просто принявший облик Чезаре. Было в нем что-то чужое, отталкивающее и в то же время очень знакомое. «А ты знаешь, что произошло на самом деле?» Мужчина спросил так тихо, что пришлось прислушиваться. «Нет». Эйнар качнул головой, не отрывая взгляда от лица гостя и пытаясь по взгляду и положению губ разгадать истину. «Ко мне приходил отец Гаста». Душа почувствовала озноб, хотя температура не опустилась ни на градус. «У нас были не такие отношения, как у него с тобой. Он хотел заключить мир и даже принес вино. Отец Гаста все отмахивался, мол, возраст, здоровье слабое. Пил только я. А когда он ушел, мне стало плохо. И кто же не дал провести вскрытие, чтобы установить причину смерти? Альварда Гаста, который сам определил, что меня настигла сердечная болезнь. Как и всех магов крови, но слишком рано, потому что я часто использовал магию». Чезаре сделал паузу. «Скажи, Эйнар, а ты хоть раз видел, чтобы я использовал магию? Сердце, значит, да?» Ложь. Другого мнения у Эйнара не было. Отец Гаста не мог так поступить со своим воспитанником и ни с кем другим. Он помогал нуждающимся, организовал при церкви бесплатную школу и никогда не делил мир на знать и бедняков. «Кем бы ты ни был, ты не смеешь обвинять Альварда. Он был настоящим отцом для всех нас и никогда бы не пошел на такой шаг». Чезаре громко рассмеялся, как плохой актер в театре на окраине. «Да, настоящим отцом. Что он тебе говорил? Что ты должен вернуть Валионта искру Эйна? Что лишь тебе под силу это? Что город прогнил, люди страдают, их нужно защитить? Ничего нового. Только я их слышать стал поздно, а тебе это рассказывали вместо сказок на ночь, верно?» «Конечно же, ты вырос верным псом, а я не верил словам Альварда. Я видел, что это просто сумасшедший старик. Но что мог сделать против него? Я кивал, я соглашался. И он помог мне стать душой. Получив власть, я постарался отодвинуть его. Не вышло. Появился ты». «Появился ты», — эхом звучало в ушах. На словах трое лидеров Ордена были едины, но Эйнар видел, столько раз обращал на это внимание, что между Чезаро и Альвардо нет мира. Тогда это казалось таким неважным. Но чем это было на самом деле? Во имя Эйна. Эйнар почувствовал желание сейчас же упасть на колени перед иконой и воззвать к Богу, лишь бы тот указал, что происходит. Бона положил шляпу на скамью и снова рассмеялся тем же ненастоящим смехом. «А ты все слушаешь и молчишь, как верный пес, виляющий хвостом под голос хозяина. Хорошо, Альвардо тебя выдрессировал». Эйнар сцепил перед собой руки. Он молчал, потому что пытался разобраться. Но если этот гость закончил, пора и ему взять слово. Никаких упасть на колени и воззвать к Богу. Пусть знает, что Эйнар разгадал происходящее и не поверил. Не поверил. «Хорошо. Чезаре, так мне называть тебя». Губы исказила ухмылка, и Бона кивнул. «Я верю, что это действительно ты. Но я видел гроб, видел твое мертвое тело и слышал, как остановилась кровь. Теперь я вижу пятна и чувствую запах. Что сделали с тобой некроманты? Я знаю, ты уже не тот, что прежде, и тебя ведет другой человек. Останься здесь, мы поможем». «Поможете?» — переспросил Чезаре. Кончики губ опустились. В нем мелькнуло что-то знакомое, совсем человеческое и понятное, да безумие печальное, как у всех, кто искал в церкви убежище от своих бед. «Да», — твердо ответил Эйнар. «Останься. Я найду, у кого твоя кровь и кто тебе приказывает». «А ты думал, что мне не приказывают, что я сам пришел сюда? Я верил так же сильно, как ты, и хотел лучшего. За это меня и убили. Мстить мертвецу я уже не могу, но правду тебе расскажу, живи с ней. Увидь, все, что у тебя есть, это чужое место и глупое стадо, слепо бредущее следом». «Тот Чезаре, которого я знал, другой. Мне было 9, когда ты стал душой. Я смотрел, слушал, и как же мне хотелось стать таким же. Ты был для всех примером. Тебе верили, тебя любили. Весь город был твоим. Что бы ни случилось после, никто не мог отобрать твою веру. За тебя говорит другой, но услышь меня ты, ты, Чезаре». «Во имя Эйна, какой хороший и верный пес. Такое пушистое облачко. Все так мило, с заботой о людях, что ж приторно. Столько пафосных слов я не слышал даже от стариков-аристократов». «Это не твои слова, я знаю. Скажи, кто тебя ведет. Я помогу». «Подумай, эту загадку разгадать несложно». Чезаре положил оба локтя на спинку скамейки, закинул ногу на ногу и развязным тоном продолжил. «Ты ведь понимаешь, что случилось. Я мог разрушить замыслы Альварда, и он решил, что меня нужно убрать. У него ведь был ты, верный послушный мальчик. Все вышло как надо. Даже после смерти старика ты твердой рукой возглавляешь церковь, а по ночам вершишь свое правосудие. Ты ведь считаешь это справедливым делом, да? Пока король отвернулся от горожана, полиция продалась, у Алион ты будешь ты, верный защитник слабых и обиженных. Так ты себе говоришь?» «Да, я буду защищать церковь, орден и город до последнего. И кем бы ты сейчас ни был, кто бы тебя ни вел, если понадобится, я хоть зубами выгрызу ваши сердца, но остановлю». «Смотрите, пес умеет кусаться!» Чезаре поднялся и развел руки. «Ну, что ты сделаешь со мной? Убьешь? Такая у тебя правда. Или отпустишь? А не боишься, что я раскрою миру твой грязный секрет?» Это говорил не Чезаре. Не могли это быть его слова. Эйнар так хорошо помнил Бона. Сильный голос, которому хотелось внимать. Уверенный, огненный взгляд, быстрая походка. Он казался на своем месте, и едва ли хоть кто-то смел думать, что церковь заслуживает другого лидера. Глядя на него, слушая его, Эйнар мог лишь надеяться, что хоть на 1/10 сможет стать таким же и когда-нибудь удостоится чести возглавить орден. Эйнар почувствовал себя зверем, по следу которого опытный охотник направил целую свору псов. Ожившая женщина, икона, неумирающий, дождь из крови, а теперь вернувшийся Чезаре. Быть может и правда, за этим стоял сам Эйн и указывал, что его слуга идет не тем путем? Хотелось сказать, что тот зверь и сам хищник и отобьется ото всех. Но сколько в словах Чезаре было лжи, а сколько правды? Что, если Эйнар действительно оказался на своем месте, переступив тело убитого ради него? Но ведь Альварда не мог. Не мог. А ты разве жив, чтобы тебя убивать? Жизнь ли это? На ниточках, в руках у кукловода. На секунду лицо Чезаре перекосилось. Он сел, но затем снова изобразил ухмылку. Что у тебя есть внутри настоящего, прежнего? Сейчас ты слуга. Я ничего не сделаю. И даже не побоишься, что я расскажу, что ты делаешь? Что бы я ни делал, это все моя работа. А ты — оживший труп, подчиняющийся некроманту. Сначала я найду его, а потом помогу тебе. Что же Альварда с тобой сделал, Эйнар? В голосе Чезаре послышалась неподдельная тоска. Что у тебя есть, кроме «он не мог»? Твое место стоило моей жизни. Ты ничего не сделал, чтобы стать душой. Только поскакал перед Альварда на задних лапках. Ты лишь пафосный мальчишка, который заигрался в Бога. Сердце никак не успокаивалось. Кончики пальцев покалывало. Магия так и просилась, чтобы ее использовали. Чтобы раз и навсегда заткнули этого человека. Человека ли? Он оскорблял Альварда, самого Эйнара, его людей. Такие слова не стоили прощения. Но ведь то были чужие мысли. Эйнар продолжал шептать себе это. Однако другой противный голос подзуживал, что в словах Чезаре звучит правда. Мужчина не мог умереть от сердечной болезни так рано. Альварда действительно говорил обоим одни и те же слова. Только первый жадно проглотил их, а второй переживал и выплюнул. «Я найду твоего хозяина. Помогу тебе и поговорю с тобой настоящим», ответил Эйнар, но даже самому себе голос показался лживым. «Во имя Эйна, сколько же раз ты повторишь это? Ну что у тебя есть, кроме слов? Ты стал моей заменой. Со старшим сыном умения воспитывать не хватило, но на младшем учли допущенные ошибки. Альварда взялся бы за любого мальчишку, который был не старше 13 и владел магией. Пока во главе стоят такие люди, как он, город будет лететь на дно». «Тогда я полечу с ним, ведь это мой город», — отчеканил Эйнар. «Опять пафосные глупые слова дрочливого мальчишки. Почему Альварда воспитал в тебе веру, но не ум?» «Ты сказал, как должен был, верно? Возвращайся к своему некроманту, если я услышал всю твою правду». «Дашь мне уйти, значит?» «Глупый, глупый Эйнар. Если я буду держать тебя, твой некромант убьет тебя. Пока ты действительно не можешь остаться. Но когда я найду его, тебя будут ждать здесь, дома». Эйнар произнес это быстро, горячо, как заклинание. Он пытался заклясть сам себя, убедить, что сказанное — ложь, а все, о чем стоит думать — цели Ордена Крови. Некроманты опять дали о себе знать. Они что-то замыслили. Надо остановить их. Но что-то внутри сдвинулось и никак не хотело вставать на место. Нет, скорее треснуло, и он даже услышал этот треск. «Все делишь мир на волков и овец, да? Только если ты пастух, не забывай, что в руках у тебя герлыга, который хватает овцу за ногу. Так ты со своей паствой?» «Нет!» — хотелось яростно воскликнуть, но Эйнар легко улыбнулся, как улыбался всем, когда на него смотрели. «Иди с миром, и пусть искра освещает твой путь». Чезаре надел шляпу и покинул двор, залитый солнцем. Эйнар откинулся на спинку скамьи и обеими руками закрыл лицо. Наверное, он и правда один. Даже Эйн оставил. И сколько тогда правды в его деле?